440. Гуру. Можно так настраивать свое сознание, чтобы ни одна минута не проходила без пользы, и скуки тогда уже места не будет. Помимо всего и всяких упражнений, столько нуждающихся в помощи, и на этом можно всегда упражнять силы духа. Словом, настроить себя на ключе постоянной полезности. И пространство тоже нуждается в добром насыщении. Так что времени, чтобы заниматься своим призрачным «я» и его переживаниями, уже не остается, все оно дается светоносному деланию. Этим достигаются забвение своего малого «я», отрешение от него и полноустремленное, самозабвенное и самоотверженное следование за владыкой.